Обещание, обещание. Распахнув дверь, она сразу заметила, что он плакал. Слезы еще не высохли, и он их не вытирал. «Боже мой! Том, что случилось? Входи!» Она потащила его за рукав. Можно было подумать, он этого даже не почувствовал, но потом, наконец, решился шагнуть через порог. Он оглядывал квартиру и не узнавал, будто видел новую мебель и перекрашенные стены. «Извини, что беспокою», — сказал он. «Да ну тебя в самом деле!» — она провела его в гостиную. «Присядь, ты ужасно выглядишь. Давай я принесу тебе чего-нибудь выпить». «Да, пожалуй, присяду. Я с ног валюсь», — рассеянно сказал он. «Выпить. Не помню, ел ли я сегодня. Не знаю». Она принесла бренди, налила ему небольшую порцию, взглянула на него и налила еще. «Успокойся, все пройдет». Она проследила, как он залпом осушил стакан. «Из-за чего ты так распереживался?» «Из-за Бет», — с трудом сказал он. Глаза его были закрыты, по щекам бежали слезы. «И еще из-за тебя». «К черту меня! Что с Бет?» Она упала и ударилась головой. Двое суток пролежала без сознания. «Какой ужас!» Опустившись на пол, она обхватила его за колени, словно оберегая от падения. «Что же ты не...» «Я пытался, но мы были в больнице вместе с Кларой, а когда удавалось тебе позвонить, ты не брала трубку. Все остальное время Клара была рядом, и если бы она услышала наш с тобой разговор... Боже, достаточно того, что моя дочка могла в любой момент... Ну ладно, это нелегко было пережить, но теперь я здесь. Господи, неудивительно, что у тебя такой жуткий вид. Бет, так она... Она не... Нет, она не умерла, слава Богу! Ох, слава Богу!» Теперь он не сдерживал рыданий и только сжимал в руке пустой стакан. Слезы капали на лацканы пиджака, но он этого не замечал. Откинувшись назад, она тоже зарыдала, крепко стиснув его пальцы. «Господи Иисусе!» — тихо повторяла она. «Господи Иисусе!» «Знала бы ты, сколько раз я произносил это заклинание в минувшие выходные. Я никогда не был чересчур набожным, но тут меня как ударило. Нужно хоть что-то говорить, делать, молиться, что угодно. Ни разу в жизни столько не плакал и ни разу так истово не молился». Ему пришлось прерваться, потому что его душили рыдания. Успокоившись, он собрался с мыслями и продолжил шепотом. «Она жива. Самое страшное позади. Пришла в сознание 2 часа назад. Доктор уверен, она выздоровеет. Он так и сказал. Если бы мне сейчас предъявили счет на $1 000 000, я бы жизнь положил, чтобы его оплатить. Ради дочки она этого достойна». «Конечно, достойна. Дочери для своих отцов – всегда самое лучшее. Ну уж, большинство-то наверняка». Он откинулся на спинку стула, а она стала сидеть у его ног, дожидаясь, пока он задышит ровнее. Наконец она спросила, как это произошло. «Да, как это всегда бывает, по глупости». Залезла на шаткую стремянку, чтобы найти в шкафу какие-то рождественские украшения. Эта чертова штуковина подломилась. Бет упала и ударилась головой, причем очень сильно. Мы ничего не слышали, сидели в другом конце дома. У нас в семье уважают ее право на уединение. Но через час, когда дверь в детскую так и осталась закрытой, причем из-за нее не доносилось ни звука, моя жена под каким-то предлогом решила туда зайти. И вдруг, как гром среди ясного неба, истошно закричала. Я прибежал. Бет лежит на полу в луже крови. Ударилась головой об угол книжного шкафа. Я еле устоял на ногах, когда к ней подошел. Попытался ее поднять, но внезапно почувствовал такую слабость, что не смог пошевелиться. Боже мой, она лежала пластом, без признаков жизни, но совсем как мертвая. Мне никак не удавалось нащупать у нее пульс, потому что у меня с самого сердца колотилось как бешеное. Кое-как добрался до телефона, но пальцы не слушались. Клара оттолкнула меня, чтобы вызвать скорую. Как только она дозвонилась, я выхватил у нее трубку, но не мог произнести ни звука. Пришлось Кларе давать все объяснения. Боже, от меня, можно сказать, зависела жизнь Бет. Я был невменяем. А если бы я был один, смог бы я сказать хоть слово? Она была на волосок от гибели. Если бы не Клара... Короче говоря, врачи приехали, слава богу, через 5 минут, а не через полчаса. Бет забрали в больницу. Я сопровождал ее в карете скорой помощи и тоже смахивал на покойника. Клара поехала следом на машине. В больнице нас целый час не пускали к дочке. Врачи боролись за ее жизнь. Выйдя к нам, доктор сказал, что состояние очень тяжелое. Шансы 50/50. Все решится в течение 2 суток. Только представь, оставаться в неведении 2 суток. Мы сидели в больнице до 2 часов ночи, пока нас силой не заставили уйти домой. Обещали позвонить, если будут какие-то изменения. Мы проплакали всю ночь. Если и успокоились, то 10 минут, не больше. Ты когда-нибудь плакала целую ночь напролет? Ты когда-нибудь хотела умереть от нахлынувшего горя? Боже, как мы избалованы благополучием! Это был первый настоящий кошмар в жизни нашей семьи. У нас все всегда было хорошо, никто не болел, не попадал в аварию, не умирал. Выслушай меня, я не могу остановиться. Как же я устал. Вот, пришел повидаться с тобой, Лора. Но опасность действительно миновала? Это правда? — спросила Лора. По словам доктора, выздоровление наступит 3 дня. Дай-ка я тебе еще налью. Наполнив его стакан, она смотрела, как он судорожно глотает спиртное. У нее навернулись слезы. Я видела твою дочь только раз, но она... Она такая славная девочка. Неудивительно, что ты... Неудивительно. Он закрыл глаза, потом открыл их, чтобы в последний раз взглянуть на свою возлюбленную, собрался с духом, как перед прыжком в пропасть. Положа руку на сердце, знаешь, что ее спасло? Скорая? Нет. Твой доктор? Ну, это все тоже. Но главное, мы молились. Мы молились, Лора. И Бог нам ответил. Какая-то сила нам ответила. Это случилось наяву. Я никогда не верил, что молитва способна что-то изменить. Но теперь верю. Он напряженно вглядывался в ее лицо. В конце концов, ей пришлось отвести глаза, чтобы не содрогнуться. Сцепив пальцы, она теперь неотрывно смотрела только на них. Внезапно ее лицо побледнело, будто от внезапной догадки. Но ей удалось совладать с чувствами. Наконец она глубоко вздохнула, бросила на него быстрый взгляд и спросила: «И о чем же?» «Что-что?» — не понял он. «О чем была твоя молитва?» «Это, — ответил он, — нельзя даже назвать молитвой. Это скорее... было обещанием». Лора побледнела еще больше, выдержала паузу и, набрав побольше воздуха, спросила: Что же ты обещал?» Он не сумел ответить, как в тот раз, когда ему не удалось вызвать скорую. На него напало оцепенение. «Ну», — поторопила Лора. «Я пообещал Богу...» «Да». «Если он спасет жизнь Бет...» «Да». «Я расстанусь с тобой, уйду и больше никогда тебя не увижу». Эти слова он произнес как-то невнятно, со вздохом. «Что?» Она выпрямилась, отшатнулась и устремила на него подозрительный взгляд, как на умалишенного. «Ты слышала?» — тихо ответил он. Она почти судорожно наклонилась вперед и выкрикнула. «Как у тебя повернулся язык такое пообещать Богу?» «Так получилось. Это единственное, что мне пришло в голову». Соскользнув со стула, он начал медленно двигаться в ее сторону, чтобы оказаться рядом. «Я был как безумный. Разве ты не понимаешь? Как безумный!» Она резко отодвинулась назад, чтобы увеличить пространство между ними, а он все приближался. Она повернулась к окну, к двери, будто в поисках выхода, а потом напомнила, почти не понижая голоса: «Ты ведь знаешь, теперь я католичка, знаю, знаю, но в обращенное. Ты понимаешь, в какое положение ты меня поставил?» «Я не нарочно. Это жизнь, несчастный случай с моей дочерью. Мне пришлось дать такое обещание, чтобы ее спасти. Да что на тебя накатило?» «Я люблю тебя. Вот что на меня накатило». Она вскочила, заметалась по комнате, потом обхватила себя за локти и склонилась над ним. «Неужели ты не понимаешь? Нельзя походя давать Богу такие обещания». «Глупец! Ты же не можешь взять их обратно!» «Я и не хочу брать их обратно!» Оглушенный, он смотрел на нее снизу вверх. «Ты меня не заставишь!» «Том! Том!» — зачастила она. «Я глубоко верующий человек. Представь хоть на секунду, чтобы я потребовала от тебя такого отступничества. Об этом и речи нет!» «Обещание есть обещание, его придется выполнять, но тогда я уйду из твоей жизни, а если ты его нарушишь, я не смогу тебя любить, ведь ты окажешься лжецом, лжецом по отношению к моему Богу и моей новообретенной вере. Какой ужас! Худшего не придумаешь!» Все так же, сидя на полу, он отклонился назад и провел ладонью по лицу. «Ты считаешь?» «Нет-нет, что ни говори, это был несчастный случай, и она твоя дочь, но ты бы мог сначала все обдумать, хорошенько поразмыслить и осторожно выбрать слова». «Какая может быть осторожность, если падаешь с крыши небоскреба, не видя спасательной сетки?» Она стояла над ним, сгорбившись, будто он прострелил ей грудь. Ей казалось, это она все время падала вниз. Если где-то и натянули сетку, то лишь для него одного. Ударившись о землю и обнаружив, что не умерла, она выдавила с дрожью в голосе: «О, Том, Том, ты...» «У меня сердце разрывается из-за вас обеих», — с трудом произнес он. «Из-за дочери, которая чудом осталась жива, и в то же время из-за тебя, которая для меня почти умерла. Я пытался сделать выбор. На какой-то безумный миг мне показалось, что выбор есть. Но я знал, что Бог распознает любую ложь, на какую я только способен. Нельзя просто так пообещать и помолиться, а потом забыть обо всем, как только твоя дочь откроет глазки и улыбнется. Сейчас меня переполняет чувство благодарности. Мне ужасно грустно из-за нас с тобой. Вряд ли я быстро смогу успокоиться, а моя жена будет думать, Это он от радости, что Бет возвращается домой. «Замолчи», — тихо сказала Лора. «Почему?» «Потому. Чем больше ты говоришь, тем меньше я могу сказать в ответ. Хватит загонять меня в угол. Хватит убивать меня вместо нее. Хватит!» Он умолк, все больше мрачнее. Лора отвернулась и, ничего не видя, пошла искать себе стакан. Прошло немало времени, прежде чем она сумела его наполнить, и еще больше, прежде чем вспомнила о его содержимом. Уставившись в стену, она спросила: «Что ты говорил в своей молитве?» «Уже не помню». «Неправда, помнишь. Силы небесные, Том, что же такое необратимого ты сказал?» Он покраснел и отвел взгляд сначала в одну сторону, потом в другую, не смея посмотреть ей в глаза. «Если ты имеешь в виду конкретные слова...» «Конкретные слова. Хочу их услышать. Я требую. Я это заслужила. Говори». «Господи!» Он с трудом перевел дыхание. «Помню, когда мне было 5 лет, мама заставляла меня молиться. Я этого терпеть не мог. Мне было тошно. Я нигде не видел Бога, не понимал, с кем должен разговаривать. Это было так ужасно, что мама вскоре отчаялась. Через много лет я сам научился молиться, но по-своему, молча». «Ладно, ладно, не смотри на меня так. Вот что я сказал». Он резко встал, подошел к окну и окинул взглядом город в поисках какого-нибудь здания, неважно какого, лишь бы похожего на больницу, чтобы полностью сосредоточиться на нем. Его слова были едва различимы. Он понял это, остановился и начал заново, иначе она бы его просто не расслышала. «Я сказал: Боже милосердный, спаси ее, спаси мою дочурку, даруй ей жизнь. Если ты это сделаешь, я обещаю, клянусь, что откажусь от самого дорогого существа в моей жизни. Я обещаю порвать с Лорой и никогда больше с нею не видеться. Обещаю, Господи, клянусь». После долгой паузы он вполголоса повторил последнее слово: «Клянусь». Она, как сомнамбула, поднесла стакан к губам и залпом выпила бренди. Закрыв глаза, тряхнула головой. «Вот теперь все ясно», — сказала она. Он направился было в ее сторону, но остановился. «Ты веришь мне?» «Хотелось бы не верить, но верю. К черту все!» Она силой бросила свой стакан и проследила взглядом, как он покатился по ковру, целый и невредимый. «Ты мог бы пообещать что-нибудь другое? Разве нет? Разве нет? Нет? Что другое?» Не зная, куда деваться, он метался по комнате, не решаясь поднять на нее взгляд. Что можно пообещать Богу, чтобы это действительно что-то значило? Деньги, дом, машину, отказаться от поездки в Париж, от своей работы. Ему известно, что мне все это дорого, но я не думаю, что Богу нужны такие жертвы. На свете есть только одна ценность, верно? Для него. Ни вещи, ни люди, но... любовь. Я долго ломал голову и понял, что в моей жизни есть только одно настоящее сокровище, поистине бесценное, которое можно предложить взамен. «И это сокровище я?» — спросила она. «Да, черт возьми. Придумай что-нибудь еще. Я не могу выдумать ничего другого. Ты... моя любовь к тебе была такой огромной, такой всеобъемлющей, такой необходимой частью моей жизни, что я понял, это будет равноценный обмен, оправданная просьба. И если я пообещаю расстаться с тобой, Богу придется признать, каким это будет для меня ударом, какой невыносимой потерей. Тогда он просто обязан будет вернуть мне дочь. Иного и быть не может. Он остановился посреди комнаты. Она повертела в руках поднятый с пола стакан. Медленными шагами прошлась вокруг Тома. «Теперь я услышала и увидела достаточно», — сказала она. «Услышала и увидела, что мужчины так или иначе избавляются от своих любовниц. Неужели ты все это так истолковала? А как это еще можно истолковать? Ты уже давно хотел со мной порвать. Вот теперь у тебя появилась отговорка». «Отговорка? Нет! Обязательство! Что еще, по-твоему, мне оставалось делать?» «Ну уж, во всяком случае, не обещать Богу бросить меня!» — кричала она. «Почему меня?» «Разве ты не знаешь? Разве ты не слушала? Ты была для меня единственной ценностью, сравнимой по значимости с моей дочерью. Я любил тебя, люблю и всегда буду любить. А сейчас, хотя я знаю, что буду страдать долгие годы, я должен тебя отпустить. Кому больнее, мне или тебе? Что труднее, тебе быть покинутой или мне от тебя отказаться? Можешь ли ты точно, беспристрастно это взвесить и сказать мне?» «Нет, не могу». Она снова сутулилась. «Со мной будет все в порядке, извини. Просто должно пройти время. Ты ведь явился всего 10 минут назад. Подумать только». Она отвернулась и медленно пошла из комнаты в кухню. Ему было слышно, как она гремит чем-то в холодильнике. Опустившись в кресло, он вцепился в подлокотники, словно боялся, как бы оно ненароком его не подбросило и не швырнуло через всю комнату. Возвратилась она с бутылкой шампанского и 2 бокалами, ступая по полу, как по минному полю. «Что это?» — спросил он, когда она устроилась на полу. «А как тебе кажется?» Привычным жестом она направила пробку в потолок и добавила. «Мы в свое время с этого начали. Почему бы этим не закончить?» «Ты сердишься?» «Сержусь? Это мягко сказано. Я просто в бешенстве. Мне так тошно, что хочется слечь в постели, больше не подниматься. Но черт побери, уже завтра я встану. Надеюсь, хоть шампанское поможет, будь оно проклято. Возьми бокал». Она разлила шампанское, они выпили и долго молчали. «Стало быть, мы видимся в последний раз», — сказала она. «Ну, зачем же? А разве не так? Ты уже все решил? К чему играть в глупые игры? Это наши последние 5 минут. Допьешь и уходи. Мне невыносимо, когда ты здесь находишься. Нет, я не хочу, чтобы ты уходил. Как жаль, что у меня нет молитвы, нет обещания, такого же сильного, как твое, чтобы в него верить. Я бы обратилась с ним к Богу, но у меня нет такой силы, и никто, кроме тебя, ради меня не умрет. Да и ты умрешь не по-настоящему, ты просто уйдешь. Поэтому не звони, не пиши, не возвращайся, не приходи. Знаю, знаю, что у тебя на уме. Уйти и остаться. Но тогда может возникнуть соблазн, и если ты позвонишь, мне придется выстрадать все заново. Скажешь, это низко, жестоко? Нет, по-другому я не могу. А потому она допила шампанское, поднялась с ковра, открыла дверь и стала у порога. «Уже пора?» — мрачно спросил он. «Даже не верится. 5 лет прошло. Но теперь...» пора. Он встал с кресла, осмотрелся, как будто оставил здесь то, что принадлежало только ему, и не сразу понял, что оставил ее. Стоя перед ней, он бессильно опустил руки. Казалось, он не знает, куда себя девать. «Ты прощаешь меня?» «Пока нет. Но скоро прощу, иначе нельзя. Нужно либо простить, либо перестать ходить в церковь. Дай мне время поразмыслить о твоей дочери, о том, как она едва не умерла, и я прощу. Пережить бы эту неделю. Сдается мне, ты разрываешься надвое. Прощай!» И одними губами договорила: «Мой дорогой». Она накрыла ему рот долгим поцелуем, но как только почувствовала нежность, оттолкнула его и сделала шаг в сторону. Он вышел за дверь и замедлил шаги только на середине лестничного марша. «Прощай!» Отвернувшись, он продолжил путь. У нее брызнули слезы. Ухватившись за перила, она невидящими глазами смотрела вниз. «Как ты смеешь!» — крикнула она и осеклась. Вглядевшись в пустой пролет, перевела дыхание. Слова вырывались помимо ее воли. «Любить свою дочь!» А потом, словно со стороны, различила остальное. «Сильнее, чем меня!» Двигаясь ощупью, она побрела к себе, переступила через порог и захлопнула дверь изо всех сил. Он уже был внизу, но расслышал этот стук, будто захлопнулась крышка гроба.